Это чудный, неласковый вечер, когда снежная мла вдоль дорог. Ты накинь, дорогая, на плечи оренбургской пуховый платок. Я его вечерами вязала.